8. Хитрый помещик был никто иной, как майор Алымов, о котором вскользь уже упомянуто. Его почему-то не называли по имени и отчеству, а титуловали по чину майор. Он был молодой, холостой, бравый, сильный, плечистый, с огромнейшими черными усами в разметы, с бойкими, но неприятными манерами дурного тона, которыми он и оттолкнул от себя соседа-моряка при молебне о дожде для земли алчущей. Алымов служил в каком-то полку и вышел в отставку по какой-то истории. Это, должно быть, имело общественное значение, потому что при всяком случае, когда мои родители знакомили с кем-нибудь майора Алымова, то непременно горько произнесенные рекомендации его прибавляли потише, то он вышел по истории. Майор был холост и постоянно лытал и судьбы пытал. Или, проще сказать, искал выгодных невест для законного брака. А до устройства себе искомого семейного положения он жил один в своей небольшой деревушке, где у него был очень скромный домик в 5 комнат и вся усадьба, устроенная его матерью, по-однодворчески, а не по-дворянски. То есть домик у Алымова был построен одним фасадом в сад, где не было никаких иных деревьев, кроме фруктовых, а всеми другими 3 сторонами этот домик выходил во двор, обнесенный всеми хозяйственными службами, закутками, сараями, амбарами и амбарушками. Такой способ постройки в наших местах назывался в кольцо и имел ту выгоду, то и люди, и животные все были у хозяина перед глазами, но зато кроме их уже ничего другого видно не было. От этого на таких усадьбах не ходил ветер, тепло, хозяйственно и очень скучно. Алымов по выходе в отставку уже несколько лет сидел на этой усадьбе и вел свое небольшое хозяйство аккуратно. Почему у него было довольно всего, что только нужно, и его положение домовитого холостого помещика и женишка. А женишок этот, по памятному мне определению моей няньки, был притом человек довольно будто простенький, но и довольно будто хитренький. Он, например, не подражал большинству помещиков, которые бывали часто очень требовательны к своим людям и за всякую неисполнительность наказывали их сурово и даже жестоко. Алымов хотел быть добрым барином. Он хотел жить так, чтобы в деревне ему своих людей нечего было бояться и чтобы люди его хвалили. Но он достиг только одной половины этой программы, то есть он у себя в доме своих людей немало не боялся, но похвал себе от них не дождался, а люди его говорили о нем, что он шишимора. Алымов был очень скуп, и из-за скупости будто бы и не женился, а только все сватался и на жениховском положении ездил из одного помещичьего дома в другой, заставляя принимавших его хозяев кормить его кучером, казаком-валеткой, тройкой лошадей и легавую собакою, которая называлась «Интендант». Она была замечательна тем, что везде умела отыскать съестные припасы и везде их очень ловко крала. У Алымова, так же, как и у нас, в этот год не уродилось в полях ничего. И надо было купить ржи, чтобы засеять озимые поля, свои и крестьянские. Это требовало больших расходов, и притом это была такая надобность, которой нельзя было отвести. Но Алымов, однако, с этим справился. Он уехал из дома в самый сев и возвратился домой по грудкам, когда земля уже замерзла и была запорошена мелким снегом. А чтобы не несть покор на своей душе, что он бросил крестьян на жертву бескормицы, он их утешил. «Братцы», — сказал он своим людишкам по возвращении, — «я об вас хлопотал. Хотел найти озимых семян, да не нашел, но вы как-нибудь перебьетесь, не правда ли? Я нашел отличные семена яровой ржи и купил целых 10 четвертей. По осени их везти несподобно было из Дмитровки. А теперь готовьтесь. Как саванный путь станет, поезжайте на 5 подводах, берите по 2/4 на лошадь и привозите домой. Сыплем в один мой амбар, а по весне, что Бог даст, запашем и засеем все земли, мои и ваши, и будет чудесно, не правда ли?» Мужики отвечали: «Может, и правда». А сами подумали: «Верно брешет, верно что-нибудь крутит, шишимора». Однако поехали и яровую рожь привезли. А какая она такая будет и годится ли, то им было неведомо, и потому они делали все это с неудовольствием. Прибыли на двор, выпрягли лошадей и оставили рожь на санках. Сыпать было поздно. А когда пришли сыпать на другой день, то увидели нечто необыкновенное. Господин их захотел божье зерно все перепортить. Алымов начитал в трудах экономического общества что-то необыкновенное о навозной жиже, которой рекомендовалось мочить семена и потом их высушить. И от посева таких семян урожай бывает отменный. Шишимора сейчас же устроил у себя на скотной избе ящик величиной в 2 больших корыта. Навел там жижицы на мешанном конском и ином помете и велел в нем зерно макать да просушивать, и тогда только в амбар ссыпать. Затея эта мужикам очень не понравилась и показалась глупую. Оттого и руки у них не поднимались, чтобы добро незнамо в чем мочить. Но делать было нечего, власть господская выше, и мужики своему шишимаре повиновались. Все помочили, обсушили и сыпали. Амбар заперли, и ключ ему принесли, и у самых образов на стенку повесили. А шишимара сейчас же опять велел заложить свою тройку в сани, взял казачка валетку и собаку интенданта и поехал свататься на целую зиму. И выезд этот он производил с повсеместным успехом, которому очень помогала его продувная штука, как он оплел мужиков. Оплетение же заключалось в том, что яровая рожь, припасенная на семя, была припоганена посредством замачивания ее в навозной жиже, и что теперь за эту рожь уже бояться нечего, так как мужики ее поганую отмочки в навозе заснеть уже не украдут. «А что же они зимой будут есть?» — спрашивали майора. «Сделайте вашу милость», — отвечал Алымов. «Об них, пожалуйста, не беспокойтесь. Они свое дело знают, но я их, впрочем, так не оставлю. Я им сказал: братцы, ведь это всего только до весны. Вы до весны как-нибудь перебейтесь. Они, не беспокойтесь, они перебьются». И всем это казалось очень забавным. Люди с воображением представляли себе, как там у него мужики придут к амбару, где ссыпана рожь, моканая в навозной жиже. И понюхают они, чем пахнет, и увидят, что рожь есть, а есть ее нельзя. А вот и смех, не правда ли? Вот они и пойдут прочь и как-нибудь перебьются. Этого человека не презирали и не порицали, а напротив, находили его шишимарский поступок очень забавным и продолжали всюду принимать Алымова и кормить его. Но мы теперь оставим майора путешествовать из дома в дом, а сами посмотрим, как обходились и что выдумывали те, кому было предоставлено как-нибудь перебиться.